как и сами клятвы, как и сияние магии, как и первый поцелуй новобрачных. Не забыли сделать и общее фото на память, и опять же в двух вариантах, магловском и магическом. На этом свадьба закончилась, гости принялись расходиться. Вальбурга отозвала сына в сторонку, на пару слов, и я видел, как она передала ему мой подарок, медальон Салазара. Тот принял его, поднес к глазам и медальон раскрылся. Выходит, не врала черная ведьма, действительно мой сын, да еще и Парсилмут, что очень тщательно ото всех скрывает. А если предположить, что Дамблдор знал или догадывался об этом, то становится понятна его мотивация в канонном запихивании Сириуса в Азкабан. Он его банально боялся. Наследник Блэков, да еще и сын Волдеморта, очень опасный персонаж, от которого не знаешь чего ожидать, в случае, если Вальбурга расскажет ему правду об отце. Я вздохнул и отвернулся от этих двоих, подхватил жену, теперь уже жену на руки, и понес ее к нашей машине. Свадьба состоялась. С августа дело улажено. Строительство небольшого особняка на месте сгоревшей хижины Гонтов я у одной магловской строительной компании заказал, согласовав проект с Лилией и оплатив его. Все. Больше причин оставаться в Британии у нас с Лилией не было, а билеты на самолет были уже куплены. Так что первая брачная ночь наша прошла уже в Америке, в теперь уже нашем доме, к защите которого я снова получил доступ с возвращением своих способностей. Надо сказать, я по нему соскучился. Как выяснилось, Лили тоже. Глава 26. Примечание к части. Решил переписать последние 4 главы. Не все идеи в них уместились, которые мне хотелось бы в них вложить. Наконец-то бешеные ритмы и напряжение последних дней остались позади. Понятно, что проблемы не исчезли, их даже не стало меньше, но по крайней мере, я больше не чувствую жесточайшего цейтнота. Не преследует ощущение, что время утекает сквозь пальцы, и я вот-вот опоздаю. Можно немного расслабиться. Я сидел в центре своего зала, скрестив ноги и собрав пальцы рук, свободно лежащих на коленях, в мудры. Я медитировал, спокойно, расслабленно и никуда не спеша. Наконец-то пришло время разобраться в себе. Почти неделя прошла с того дня, как я убил Арма Элловсона, получив его животворную силу, и эта странная энергия сейчас переполняла мое тело. Она плескалась в нем, шипела и искрилась, как игристое шампанское. Ее было в несколько десятков раз больше, чем до убийства. Соответственно, она была гораздо агрессивнее, и циркулировала она быстрее. Это было так странно. Совершенно необычные ощущения. Кажется, что можешь одним пальцем горы свернуть. Чувствуешь себя всемогущим, неуязвимым. Странно. В сериале и фильмах о Горце так ни разу и не было объяснено, что же дает эта животворная сила, что переходит от бессмертного к бессмертному. Говорилось только, что она делает бессмертного сильнее, опаснее. Но как, и в чем Митас превосходил Маклауда, кроме опыта и хитрости? Или Кронос, в чем, в первую нашу встречу с Дунканом, когда я пожал ему руку, то отметил, насколько она у него сильная и крепкая. А ведь я был уже под действием формулы суперсолдата. Я был уже суперсолдатом. И даже при этом Маклауд был для меня физически силен. Он, получается, имеет физическую форму на уровне Кэпа? Почему тогда этого не было показано в сериале? Почему его там избивали простые люди? Или он позволял им себя избить? Но, скорее всего, это режиссерский недочет. Или Дункан уделял недостаточное время тренировкам, пока жил с Тессой. В последующих сезонах он отхватывать стал значительно реже, и 8 из 10 случаев – со спины. Да и в целом по сериалу, бессмертные достаточно прохладно относились к тренировкам, предпочитая тратить свое время на хобби, удовольствия, развлечения, путешествия и зарабатывание денег. Маклауд был скорее исключением из правил, да и то, систематическими его тренировки назвать язык не повернется, скорее уж периодическими или эпизодическими. Странная эта энергия, животворная сила, она, словно бы потенциал, та высота, которой может достичь бессмертный, если приложит к этому усилия, или не достигнуть, если не приложит, или скатиться, если перестанет прикладывать. Именно поэтому ретивые юнцы вроде того же Маклауда или Рича Рейна умудрялись побеждать противников гораздо старше себя, старше, сильнее и опытнее, а уж тех, кто тратил силы на развитие энергетических способностей, вовсе можно по пальцам пересчитать, при том, что у них это получалось, и уж вовсе. Один единственный бессмертный, который пытался использовать непосредственно саму животворную силу, Рамирес, и у него тоже это получалось. Такие мысли фоном шли, пока я слушал собственное тело, пытаясь почувствовать и ухватить за хвост циркулирующую по нему энергию бессмертных. Это было трудно. Словно пытаешься сцапать пальцами клочок тумана, вроде бы плотного, оставляющего на коже прохладные капли, но при этом совершенно неуловимого, да еще и живого, подвижного. Примерно через час пришел Маклауд. Наша договоренность о тренировках продолжала действовать. «Дункан», — спросил я его, когда мы стояли друг напротив друга с обнаженными мечами в руках. «А что ты знаешь о животворной силе? Что она такое?» «То, что делает нас бессмертными», — с улыбкой ответил он. «То, что переходит от проигравшего к победителю, когда падает чья-то голова. А что она дает? Что происходит, когда ее становится больше?» «Больше», — задумался Маклауд. «Быстрее исцеляются раны. Становишься сильнее физически. Быстрее. А воскресаешь? Быстрее. Ты ведь наверняка уже понял, что бессмертный сам управляет скоростью своего воскрешения. Это может быть от десятка минут до суток, а то и лет», — пожал плечами он. «А минимальный срок? Трудно сказать. Никогда об этом не задумывался. Соответственно, не засекал. Да и умирать специально, ради эксперимента, попахивает извращением. Тебе разве самому процесс понравился? Отвратительный процесс», — поморщился я, вспомнив ощущение от Авата Августы. «Вот видишь», — ухмыльнулся Дункан. «А насчет силы? Покажу тебе один фокус», — сказал он и пошел к одной из макивар, основой для которой служила обычная рельса, вмурованная в пол. Маклауд остановился напротив нее, я встал рядом, но так, чтобы не мешать. Он медленно поднял меч и быстро, мощно рубанул рельсу на уровне своей груди. Произошла яркая вспышка, с фонтаном искры и звуком, как от электросварки, а на макиваре оказалась зарубка больше, чем до середины толщины рельсы. «Круто», — присвистнул я, прикасаясь рукой к месту удара. «А мечи не перерубаются из-за того, что напитаны этой силой у обоих бойцов?» «Да, чаще всего», — ответил Дункан, осматривая лезвие своего меча. «На нем не осталось даже следов». «Вот значит оно как», — проговорил я, осмысливая увиденное. «Получается, вот что за искры были в сериале во время большинства боев сильных бессмертных. И вот как Маклауд умудрялся срубать головы даже шпагой в паре с дагой, которые для рубки вовсе не предназначены. А ведь голову отрубить далеко не просто, особенно с одного удара. Кто когда-либо разделывал свиней или коров, тот прекрасно знает об этом. Не все палачи в средние века могли даже в идеальных условиях обезглавить приговоренного одним ударом. Для этого требовалось мастерство и мощный, тяжелый инструмент, а оно вот как значит. Очень интересно. А магический щит пробьет? Вслух спросил я. Не знаю, ни разу не встречал такого. Сейчас встретишь, кивнул своим мыслям я. Нейджи, попроси Лили спуститься к нам, и пусть палочку с собой возьмет. Ответа не последовало, но он и не требовался. Вообще, домовики ни Маклауду, ни Тессе не показывались. Исполняли приказы, оставаясь в невидимости и молча. Это не было нашим запретом. Это была их личная инициатива. Через пару минут спустилась моя жена. Надо же, трудно привыкнуть так сразу, что теперь у меня есть жена. Ты звал меня, Том? Что-то случилось? Немного напряженно спросила она, подходя. Все в полном порядке, Лили. Отложив свой меч, подошел к ней с улыбкой я, обнял и поцеловал. Просто, у нас с Дунканом возник научный интерес, который без сильного мага не удовлетворить. А я сейчас маг умелый, но никак не сильный. И что же вам нужно от мага? Чуть порозовев, отстранилась Лили. Сейчас я научу тебя одному фирменному заклинанию Волдеморта, которое, кроме него, никто не знает. И какому же? Какая-то темно-магическая дрянь, нахмурилась девушка. Ни в коем случае, отмел это ее предположение я. В твоем положении темная магия строго противопоказана, так что даже не думай пробовать ничего такого. И что это тогда за заклинание? Продолжала еще немного хмуриться девушка. «Зеркальный щит», — ответил я. «Как ни удивительно, но к темной магии он не имеет никакого отношения. Это боевая магия, подраздел магическая защита. Мы создали его вместе с Орионом Блэком, когда он вернулся из Германии с цепью мастера магической защиты. Больше года его разрабатывали, и еще 3 года совершенствовали и упрощали. А после за 10 лет войны, я довел его, если не до совершенства, то до уровня, близкого к нему. Моуди бы 2-ю ногу отдал за возможность ему научиться. Зеркальный щит, изумилась Лили. А я с ним справлюсь. Справишься, улыбнулся я. Побольше веры в себя, и тебе придется впустить меня в свой разум. Я передам тебе знания об этих чарах напрямую. Это обязательно, напряглась она. Не бойся, я не буду ничего смотреть и глубоко лезть. Только передам знания одним блоком. Ты ведь уже многое читала об окклюменции. Должна была встречать упоминание о таком способе ментальной коммуникации. Встречала, кивнула она. Потом тяжело вздохнула. Чего я ерепенюсь? Ты же и без моего согласия можешь в любой момент влезть мне в голову так, что я и не почувствую. Могу, кивнул я, но не делаю этого. Это было бы неинтересно. А в мою голову, нахмурился Маклауд. Я ведь снимал блок обливитора с твоей памяти. Пожал плечами я. Мне хватило одного раза, чтобы больше не лезть. У тебя слишком грандиозный разум. В нем слишком легко затеряться. И слишком много боли. Боли, тоски и одиночества. Как ты это сам выдерживаешь? Не представляю даже. А есть варианты? Невесело хмыкнул Дункан. Могу заблокировать все причиняющие боль воспоминания. Пожал плечами я. Ты просто все это забудешь. Нет уж. Поднял в восстанавливающем жесте руку он. Я не хочу никого забывать. Твое дело. Снова пожал плечами я и повернулся к жене. Приступим. Да, решительно кивнула она. 10 минут ушло на перенос знаний. Еще 10 на их осознание. Полчаса на первичную тренировку. И только после всего этого напротив девушки засеребрилась тонкая пленочка идеально отражающего зеркала простейшей конфигурации. Вытянутый вертикально овал. Была у этих чар возможность принимать и гораздо более сложные формы, даже динамические, но для использования этих возможностей девушке еще очень долго не хватит опыта, знаний, искусства и концентрации. Ей эта простейшая форма далась совсем непросто, заклинание боевой защитной магии, тем более относящееся к высшим, оно не может даваться легко новичку. Вообще, непедагогично с моей стороны было давать ей его сейчас, раньше, чем девочка наработает достаточную базу в самом боевом разделе магического искусства, но опыт требовал. «У тебя получилось», — сказал с теплой улыбкой я, обошел пленку щита и нежно чмокнул жену в губы. «Ты умничка!» Она несмело улыбнулась в ответ. На лбу ее отчетливо были видны капли пота, рука, держащая палочку, дрожала, плечи были каменными от напряжения. «Отодвинь его на пару метров от себя в сторону Маклауда», Лили с трудом, но выполнила это указание. «Бей, маг, хорошо», кивнул Дункан и ударил мечом по пленке. Со всей силы, со всего размаха от плеча, с оттяжечкой, и улетел в стену с разрубленной грудной клеткой, после чего медленно сполз по ней на пол. Это не было удивительным, наоборот, на то он и зеркальный щит, что ударяя его, ударяешь то, что в нем отражается, себя. Удивительным был разрез в пленке, идущий наискось через всю верхнюю часть овала, как раз на уровне груди. Вот это было практически невероятно. Простым мечом не повредить заклинание высшей защитной магии. Он ведь при достаточном опыте использования может и с Авадой потягаться. Сам не устоит, естественно, Авада же, но пару секунд выиграет и неслабую отдачу по пославшему непростительной выдаст такую неслабую, что тот изогнуться может. Лили, тяжело дыша, опустила палочку. Пленка щита разбилась и рассыпалась быстро тающими в воздухе осколками. Под стеной последний раз дернулся, заливая пол кровью, и умер Маклауд. Девушка осела на пол прямо там, где стояла, ее не держали ноги. А я призвал часы и засек время. «Ты молодец, Лили!» Подошел к жене я и с нежностью погладил ее по волосам. 10 секунд удерживать зеркальный щит рабочим – это очень хороший показатель. Очень. Продолжай тренироваться, и в конце концов станешь великой могущественной ведьмой. Девушка слабо улыбнулась. На большее у нее сил не было. Я поцеловал ее в макушку и продолжил гладить по волосам, не забывая поглядывать на часы. Ровно через 8 минут и 4 секунды Дункан дернулся и распахнул глаза, делая судорожный, глубокий вдох. «Черт!» — ругнулся он, принимая сидячее положение. «Что это вообще было?» 8 минут и 4 секунды, с ехидной улыбкой сообщил ему результат замера я. «Гад!» — только и нашелся, что ответить Дункан. А магам бессмертных на удар мечом к себе подпускать никак нельзя, сменил ехидство на задумчивость я. Не очень-то убедительно звучит, сказал он, рассматривая прореху в своей тренировочной форме. Не забывай, это была высшая магия защиты, уникальное заклинание, которым владеют во всем мире только двое, и оба владеющих им здесь сейчас присутствуют. Высшая, и ты умудрился его пробить. Любая защита попроще рассыпется от такого удара. Может, дело не во мне, а в тех рунах, что ты выжег на лезвии, решил уточнить Дункан. Я же нахмурился, так как действительно забыл о том моменте, что сам, руками Лили, зачаровывал его меч перед боем с наемниками. Подошел к сидящему у стены Маклауду и попросил его клинок. Тот не стал артачиться и дал мне его. Еще интересней, вздохнул я, после тщательного осмотра и проверки оружия. Что именно? Все чары слетели, и даже руны стерлись. Удивительная штука, это животворная сила. Не такое уж бессмертное и дно в сравнении с магами выходит. Приятно слышать, хмыкнул Маклауд. Не зазнавайся, это только в потенциале. Пока что тебя любой зеленый выпускник магической школы уделает, не вспотев, не говоря уж о серьезных бойцах-магах. Вспомни, сколько ты в недавнем бою продержался. 3 секунды, 5, вернул меч владельцу я. Ладно, ладно, я понял, ответил Маклауд, поднимаясь на ноги. Но ведь и я не самый сильный из бессмертных. Это пока, улыбнулся я, применяя чистящие чары к форме горца. На такую малость моих вновь обретенных магических сил хватало, как и на последовавшие за этим репаро, зарастившие дырку от меча. Тогда как для починки макивары мне уже потребуется дыхательно-нагнетательная медитация. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Постоянные, систематические, регулярные сделают из тебя обезьяна, человека, заявил я, утыкая свой палец в грудь Маклауда. Поаккуратнее на поворотах, Том, я ведь и обидеться могу, чуть нахмурился он, и будешь неправ, убрал палец от него я, это ж любя, без намерения оскорбить, мы тренироваться будем вообще, нет, будем конечно, согласился он, поднимая меч, Нейджи, перенеси Лили в кровать, ей следует отдохнуть и набраться сил, позвал я эльфа, одновременно с этим, поднимая свой меч в позицию готовности к бою, девушка через секунду исчезла. А мы с Дунканом начали наконец тренироваться. Когда Маклауд ушел, Лили еще спала. Будить я ее не стал. Собрал маленького Гарри и пошел с ним на прогулку в ближайший парк. Гарри, мальчуган веселый и шустрый, непоседливый и активный, поэтому следить за ним приходилось в оба глаза, только и успевая, что подстраховывать от падений, да перехватывая до того, как он выбежит куда-нибудь под машину. При этом следовало не забывать мониторить окружающую обстановку, так как врагов у меня хватает, а магических сил в данный момент кот наплакал. Но, слава Дзену, ничего заслуживающего особого внимания за эту прогулку так и не случилось. И это хорошо, как и во всю следующие 3 недели. Нам с женой было хорошо и спокойно вместе. Прогулки, занятия, посещение интересных мест, выставок, парков аттракционов, иногда совместные вечера с Дунканом и Тессой. Мы потихонечку раскрывались друг другу, позволяли таять настороженности и отчужденности. Камешки продолжали замечательно продаваться. Лили совершенствовалась в изготовлении алмазов, а я потихонечку начал осваивать изумруды и корунды, особенно красную и синюю их разновидность, имеющие свои собственные названия, рубин и сапфир соответственно. Пока что плодами моих трудов стали 3-каратный бирманский негретый и неограненный рубин голубиной крови, который ушел за 400 тысяч долларов и васильковый бирманский негретый неограненный изумруд 6 карат, ушедший за 250 тысяч. Почему всего 2? Работа уж больно сложная и кропотливая. В отличие от тех же алмазов, корунды проверяют гораздо тщательнее, и пройти по тонкой грани между падением в цене и подозрением в неестественности происхождения камня намного труднее. Зато гигантский простор для творчества. В процессе работы мне даже пришла мысль открыть свое собственное, официальное ювелирное дело, купить себе мастерскую, организовать белые поставки сырья, пустить слух о серых и черных поставках, после чего продавать белые, серые и черные ювелирные изделия, ну и совсем-совсем черные, конечно, или полностью уйти в тень, сделав себе имя анонимно. Таинственный мастер-ювелир, которого никто не видел, но который берется за огранку только самых при самых дорогих и эксклюзивных камней, возможно, мне даже настоящие, природные камни нести будут, а уж качественную обработку при наличии магии я обеспечить сумею точно, не опасаясь испортить материал. Думаю, что даже смогу потянуть это дело, не привлекая внимания облевиторов возможным нарушением статута. Вполне неплохая профессия получится. Правда, придется как следует подучиться у настоящих ювелиров, чтобы качество работы дотягивало до моей собственной оценочной планки, а она весьма высока. Через 3 недели в раскинутой мной по району паутине следилок и сигналок засветилась одна особа с фамилией очень черного оттенка, встречаться с которой я не желал совершенно. И что с того, что она моя рабыня? Раб тоже может попортить хозяину кучу нервов, не переходя при этом черты послушания, а конкретно этой особе хитрости, изворотливости и фантазии не занимать. Так что уже к вечеру того дня мы вылетели магловским способом во Францию, проводить дальше наш с Лили медовый месяц. Притом Вальбурга не была главной причиной, только поводом. Первой и основной причиной было то, что я хотел сделать для Лили что-то приятное, подарить впечатление, расширить для нее мир. Жена, теперь уже жена, не была против. Девочка из паучьего тупика раньше о путешествиях могла только мечтать, что она видела в своей жизни. Каукварт, Хогвартс, потом конспиративные квартиры Ордена, война. Гражданская война в магической Британии шла целых 10 лет. В тот год, когда она закончилась, Лили было 21. Что это значит? Что в тот год, когда маглорожденная девочка из не самого благополучного района небольшого английского города отправилась в волшебный мир сказочного Хогвартса, война уже началась. Все ее взросление и учеба прошли под постоянным гнетом войны. Во время войны она училась, наблюдая, как периодически почтовые совы приносят похоронки ученикам. То тут вырезана семья, то там сожжен дом, то беспорядки в косом, то где-то в магловском поселении. Гробы, потери. Сколько из учеников за время учебы лишились родителей, родственников, стали сиротами. Она, кстати, не была исключением. Лили с Петунией тоже потеряли родителей. Я не знаю, что произошло и когда именно. В каноне об этом ничего не сказано, а с ней самой мы на эту тему не говорили. Сомневаюсь, что к их смерти привели действия Волдеморта, ведь в Каукварте он не чудил, если судить по моим воспоминаниям. Но ведь и в магловском мире без всякой магии хватает трагедий. Вот и получилось, что получилось. Девочка-сирота по вине жениха, разругавшаяся с единственным оставшимся близким человеком, сразу со школьной скамьи угодившая в жернова гражданской войны. Что она вообще видела, кроме боли и смерти, когда ей было путешествовать? Вот я и решил подарить ей отличные от прошлого непрекращающегося кошмара впечатления. Поэтому и выбрал Францию, Париж, город любви и романтики. По-моему, самое то. Другой причиной стало наше с ней увлечение изготовлением драгоценных камней и вообще драгоценностей. В Париже много ювелиров, еще больше ювелирных магазинов и разнообразных аукционов, где можно очень многое посмотреть, что-то подметить, чему-то научиться, что-то продать. Вот уже полторы недели мы с ней развлекаемся в этом городе. Посещаем выставки и музеи, ходим в оперу, совершаем речные экскурсии по Сене, заглядываем в рестораны и ресторанчики, просто гуляем. В этом мире Париж не сильно отличается от того, каким он был в мире Виктора, который провел в нем не меньше десятка лет. Так что и для меня этот город был более чем знаком, поэтому гидом я был хорошим. Сегодня в моих планах было посещение особенной достопримечательности, свойственной исключительно этому Парижу, этого мира. И я не про магический квартал города, который мы уже навестили пару дней назад. Нет, именно эта достопримечательность была третьей причиной выбора именно Парижа, а не того же Милана или Тель-Авива, где тоже хватает ювелиров. Узкая улочка очередной раз вильнула и вывела нас мимо ювелирного магазина к небольшому католическому храму, древнему по виду, как сам Париж. Я повернул в его сторону. Жена удивленно на меня посмотрела, ведь раньше в каком-либо интересе к религии я замечен ей не был. Да и вообще, Том Гонт, он же Волан-де-Морт, в одном предложении с христианством смотрится дико. Стоило мне пройти через ворота в ограде, отделяющей территорию прихода от остального города, как меня накрыло ужасающее по своей силе ощущение присутствия бессмертного. Маклауд рядом с этим смотрится бледненько. Тут, походу, не одна сотня голов успела скатиться к ногам того, кто настороженно вышел из дверей храма нам навстречу. «Здравствуйте», — вежливо и с осторожной улыбкой поприветствовал нас высокий стройный мужчина с поистине римским профилем в простой монашеской рясе, подпоясанной веревкой. «Меня зовут Дарий, я Том Гонт из рода Гонтов, торжественно, как и принято в этом закрытом клубе, членом которого умудрился стать, назвался я священнику. Дункан рассказал мне об этом месте. Ты друг Маклауда». Улыбка его сразу стала ярче и приветливей. Видно, даже такой интересный персонаж не ждет от собратьев ничего хорошего, автоматически готовясь к неприятностям при встрече с незнакомым бессмертным. Пусть даже он на священной земле и пришел вместе с женщиной и ребенком. Мне нравится таковым себя считать. И ему вроде бы тоже, ответно улыбнулся я. «Проходите, проходите», — приглашающе повел он рукой, указывая на двери храма. «Боязно что-то, святой отец», — искренне поделился с ним опасениями. «К как бы молния Божьего гнева не покарала прямо на входе за все те черные дела, что я совершил. «Ты это серьезно, Том?» – удивился Дарий. «Мне казалось, что все бессмертные жуткие материалисты, и уж точно не верят в сверхъестественные силы, часто пользуются этой верой в других, но чтобы сами. Трудно оставаться материалистом, когда видел душу собственными глазами», – вздохнул я и решительно переступил порог храма вместе со своей семьей. «Это юная леди, моя жена, Лили Гонта и ее сын, Гарри», – не забыл представить священнику своих спутников я. Молния в темечко меня не стукнула, несмотря на все опасения, так что я позволил себе немного расслабиться. «Очень рад знакомству, сударыня», — поклонился священник ей и даже поцеловал руку. «Лили, это Дарий, бессмертный, которому почти 2000 лет. На данный момент он один из старейших бессмертных в мире», — представил Дарий своей жене я. Лили круглыми от удивления глазами воззрилась сначала на меня, потом на него. «Старший Хогвартс и основателей», — воскликнула она. «Хогвартс?» — не понял Дарий. «Никогда не слышал. Это где-то в Шотландии, судя по названию, примерно», — уклончиво ответил я. «Это закрытая частная школа, в которой мы с Лили в разное время учились. Ее история насчитывает около 1000 лет. Основали ее 4 легендарных в наших краях человека. Салазар Слизерин, Равина Ривенкла, Годрик Гриффиндор и Хельга Хаффлпафф. Не доводилось слышать о них, Годрик и Салазар, кажется, что-то такое помню. Это бриттские полководцы из смертных. Про них ходили устойчивые слухи, такие же, как в свое время о Мерлине. Кажется, даже, что их считали его учениками. Как раз около 1000 лет назад, в 9 веке, не скажу точно, я к тому времени уже осел на священной земле и имел мало источников достоверных сведений, попытался вспомнить Дарий. Так они основали в Шотландии школу, вот никогда бы не подумал. И что, хорошая школа, специфичная, хмыкнул я, гуманитарные науки с уклоном в мистику и философию. Занятно, улыбнулся Дарий. А такая фамилия, Фламиль, тебе случайно не знакома? Пришла мне в голову шальная мысль, чем Дзин не шутит, мало ли. Николас, обрадовался Дарий, вы знакомы? Нет, только слышал о нем. А ты его знаешь? Насторожился я. Конечно, улыбнулся священник. Николас и Пернелла, одна из самых счастливых пар бессмертных. Вот уже больше 500 лет вместе и умудряются друг другу не надоесть. Николас каким-то образом так хорошо спрятал свой дом, что ни один бессмертный не в состоянии его до сих пор найти, хоть и известно, что он стоит не на священной земле. Вот уже 5 веков он совершенно не участвует в игре. Сам не охотится, но и его поймать никто не может. Правда, иногда заглядывает ко мне на партию-другую в шахматы. Николас Фламиль, бессмертный, вытаращилась на нас Лили. Да вы, должно быть, шутите надо мной. Любому первокурснику известно, что Фламиль живет уже больше 600 лет только за счет полученного им философского камня и эликсира жизни. Я рассмеялся. Нет, не над реакцией жены, а над очередным сработавшим блефом великого светлого манипулятора. Пустышка. Он подложил в мышеловку, настроенную на Волдеморта пустышку, камень, которого никогда не было, и великий темный неудачник опять купился, как и на пророчество до этого. Вот же гениальная старая сволочь. Ему, получается, даже с самим Фламилем связываться не требовалось, ведь никто не просил у того подтверждения. Никто не спрашивал Фламиля, действительно ли тот дал Дамблдору свой драгоценный камушек. Потрясающе. «Ты чего заливаешься-то?» – насупилась Лили. «Извини, я не над тобой», – сказал я, утирая выступившую от смеха слезу. Я смеялся над тем, как ловко Николас всех обвел вокруг пальца с этим камнем. Заставил всех поверить, что тот действительно существует, но никому и в голову не пришло, что он и так, безо всякого камня был бессмертным, да еще и женат на бессмертной женщине. Блестяще. Просто и гениально. Поделитесь?» – спросил Дарий, с улыбкой переводящий взгляд с меня на нее и обратно. «Что за камень такой, и что за первокурсники знают о том, что Николас жив? Это, к сожалению, очень длинная история, Дарий», — вздохнул я, прикидывая, «пора уже облевейт применять или все еще можно выкрутиться. Я ведь говорил уже, что у Хогвартса сильный уклон в мистику. Так вот, Фламиль, одна из легенд, которые изучаются в этой школе. Самого его никто не видел, но как и с любой легендой, все абсолютно точно знают, что он жив и жив за счет философского камня, который дает ему эликсир жизни, а заодно превращает свинец в золото. Это всего лишь легенда, Дари, нет повода беспокоиться. Раскрытием тайны существования бессмертных она не угрожает. Это хорошо, Том, серьезно кивнул священник. Не представляешь, как туго нам приходилось во времена Инквизиции, когда эта тайна выплыла наружу. Нас отлавливали, на нас доносили. Нас сжигали на кострах, как колдунов и ведьм. Многие, не выдержав такой боли, сходили с ума и кидались мстить. Распространяли заразные болезни в городах, резали инквизиторов, учиняли зверства в селах. Страшное было время. Вот, значит как, задумался я, прикидывая, что статут секретности спас и бессмертных. Но как же наблюдатели? Они ведь тоже должны были утерять знания. Если только, Фламель, и еще кто-то из магов бессмертных, о ком я не знаю. Не может быть, чтобы они стояли за спиной наблюдателей, хотя... Почему нет? Это очень даже логично. Участвуя в разработке и установлении статута, Фламель, пусть пока будет один только Фламель, поскольку о наличии или отсутствии других, таких же как мы, я могу только догадываться, внес в него небольшие коррективы, в результате которых статут скрыл не только существование магов от магдлов, но и существование бессмертных от волшебников, тем самым обезопасив себя с этой стороны. Попутно, он же сохраняет летописи наблюдателей во время наложения статута где-то в защищенном месте, а после возвращает их, заново создав этот орден. Зачем, а что делают наблюдатели, кроме ведения летописей? Правильно, охраняют секреты, подчищают следы за неаккуратными бессмертными. Опять же, все гениальное, просто, и лежит на поверхности. Но при этом собрать и сложить вместе все кусочки этой головоломки может только тот, кто принадлежит сразу к двум этим мирам, а ему, то есть мне, как раз таки совсем не с руки это обнародовать, а значит Августу придется облевитить, однозначно, или нет, и, а не или, придумывать свой собственный философский камень, свой секрет бессмертия, который никто не сможет повторить, да уж, задачка, а есть еще Дункан, но он, песня особая, потенциально сильнейший из бессмертных. Уже сейчас он выполняет роль полицейского в среде бессмертных. Роль того, кто наводит порядок, того, кто истребляет психов и тех, кто угрожает раскрытием тайны. Ему стоит знать, как устроен этот мир, чтобы действовать эффективно. Тем более, рано или поздно он выйдет на контакт с наблюдателями и начнет действовать по их наводке. У тебя сейчас такое лицо, Том, как будто ты внезапно понял что-то фундаментальное, что-то вроде... «Как устроена Вселенная?» – улыбнулся Дари. «Ты почти угадал», – хмыкнул я. «Всего лишь, как устроен этот мир, тоже очень и очень неплохо», – ответил он. «Мы в тот день еще часа на полтора задержались в гостях у Дария. Сыграли с ним партийку в шахматы. Я, естественно, проиграл. Он угощал нас каким-то особым чаем, который я, само собой разумеется, проверял магически на сюрпризы. Паранойя, что уж тут поделаешь». Рассказывал разные занимательные истории о Маклауде, о себе говорил мало и неохотно, а я смотрел на него и прикидывал, кто же был тот бессмертный, что так повлиял на него светлой передачей. По всему выходило, что убил он тогда святую Женевьеву Парижскую. Почему я так решил? Потому, что ее биография в мире Виктора, а он жил в Париже и много читал, в том числе и по истории города, сильно отличается от той, что я прочитал здесь, когда искал информацию про Дария. В том мире Женевьева прожила до 89 лет, в этом была обезглавлена Атиллой в официальном возрасте 29, а сам Атилла повернул свои войска от Парижа. Еще в мире Виктора Женевьева привела корабли с продуктами по реке к Парижу во время пятилетней осады его Хлодвигом. Здесь это сделал кто-то другой, чьего имени история не сохранила. Правда, сохранилось упоминание, что был это некий монах. Из этих умозаключений следовал интересный вывод, что угощает нас чаем в этой церкви никто иной, как Атилла собственной персоной, а Грейсон, брат Атиллы, Бледа. Тут тоже история мира Виктора с историей этого мира разнятся. В мире Виктора Атилла убил Бледу, в этом мире Бледа убил Атиллу. Но что это мне дает? Ничего. Я ведь и до этого знал, что Дарий был великим полководцем, а после ушел в монахи, а Грейсон его учеником, который так и не простил учителя за свою неудачу. Что изменилось от конкретики? Я узнал масштаб личности, ну, так я его понял, едва только почуял приближение Дария. Так что, из церкви мы выходили с мыслями каждый о своем, но мысли мыслями, а слежку я за собой почуял. Раньше, в Америке, за Дунканом приглядывали, не следили, но приглядывали. Пытались и за мной, но я быстро сбрасывал хвосты, благо в большом городе, таком, как Нью-Йорк, это несложно. К тому же мои постоянные метания в Британию и обратно, смена мест жительства, отъезд во Францию, все это сильно усложняло слежку, сбивало, не говоря уж об облевитерах, которые после нападения на нас наемников Августы, зачистили весь район, но все же там следили за Дунканом. Я был не слишком интересен, тут же следили конкретно за мной. Видимо, визит к Дарью развеял последние сомнения наблюдателей о том, являюсь ли я бессмертным. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Прошло 5 дней, и вот он, парнишка, что сидит с фотокамерой у окна в квартире напротив гостиницы, в которой мы остановились. Он был так увлечен высматриванием меня на улице, что аж подскочил от моего вежливого покашливания у себя за спиной. Но пистолет, зажатый в моей руке и смотрящий дулом прямо в его лицо, не позволил ему начать делать глупости. Собственно, только для этого он и был мной трансфигурирован после долгих многочасовых медитаций для накопления сырой маны. Давно, еще Виктором было подмечено, что с направленным на них дулом пистолета, люди слушают тебя гораздо внимательнее и ведут себя куда вежливее и сдержаннее, чем без него, а уж думать насколько быстрее начинают, особенно, если что-нибудь прострелить перед этим. «Привет», мягко и ободряюще улыбаясь, сказал я парню. «Зэ, здравствуйте», осторожно, стараясь не делать резких движений, положил камеру на пол он. «Тебя как зовут, парень?» — улыбнулся я. «Джеймс, сэр», — говорил я уже о благотворном влиянии пистолета на степень вежливости и понятливости. «Джеймс, значит», — чуть наклонил голову к левому плечу я. «Джеймс Хортон, сэр», — сказал он, не сводя глаз с черной точки дула и пальца на спусковом крючке. Именно поэтому он успел заметить, как дернулся этот палец при звуках его фамилии. Я чуть было не выстрелил. Правда, палец практически сам дернулся, выжимая свободный ход спускового крючка. Хорошо, что успел его остановить. Или нехорошо, парень же не виноват, что в сериале, спустя 10 лет он будет одним из главных плохишей. Что это именно он убьет Дарья, обезглавив его прямо в его приходе? «Вам чем-то не понравилась моя фамилия, сэр?» — осторожно уточнил парень. «Кто-то с такой же сделал вам что-то плохое. Только не делай глупостей, ладно?» — попросил я, убирая пистолет от греха подальше. Слишком уж соблазн был велик выстрелить. «Ты же понимаешь, что шансов у тебя все равно никаких, если начнешь дергаться». «Догадываюсь», — ответил он. «У вас пистолет есть, а у меня нет, сэр. Ты же понимаешь, что дело не в пистолете, наблюдатель», — вздохнул я. «Вы, наверное, меня с кем-то путаете, сэр», — изобразил удивление Джеймс, и сделал это почти натурально. «Кто такой этот наблюдатель?» «Наверное, тот, кто наблюдает». Спокойно и немного устало сел я на пол, прислонившись спиной к стене. «Согласен, Джеймс, это звучит логично, сэр», — согласился Хортон. «Не надо этих твоих, сэр», — поморщился я. «Ты прекрасно знаешь, как меня зовут». «Не очень понимаю, о чем вы», — продолжал недопонимать и удивляться он. «Не зли меня, Джеймс», — попросил я. «Поверь, злой я тебе не понравлюсь, очень сильно не понравлюсь. У тебя камера, на которой заснят я вместе с женой и ее сыном. Ты сидишь у окна напротив единственного входа в мою гостиницу. У тебя на запястье я наверняка найду татуировку ордена наблюдателей. Ты хочешь, чтобы я встал и начал искать?» «Уверен». «Хорошо, мистер Гонт», — предпочел не дергать лишний раз судьбу за усы парень. «Понятливый, я ваш наблюдатель. Мне поручено наблюдать за вами. Вот видишь, и тебе совсем не было больно», — улыбнулся я. «Почему только сейчас? Вы же давно срисовали меня у Маклауда. Не было уверенности, что вы именно бессмертный. У Маклауда много друзей, и не только среди бессмертных», — ответил Хортон, тоже садясь на пол. 10 лет для смертного – это много. В фильме ему на момент действия было лет 35-37. Вычитаем 10, получаем 25-27. Молодой еще совсем, зеленый. Так и у Дарья тоже, — пожал плечами я. «Он вас почувствовал. Это красноречивее любых слов. То есть в Лондоне вы меня не срисовали, когда я рубил голову Эрму Алавсону?» — удивился я. «Возможно, наблюдатель Алавсона и срисовал, но у нас же связь не мгновенная. Надо еще опознать бессмертного, если он появился без наблюдателя. Это время». «Понятно», — потер подбородок я. «Бороду что ли отпустить, Джеймс?» «А за что ты ненавидишь бессмертных? Лично ты, я, с чего вы взяли, что я вас ненавижу?» — удивился Хортон. «То есть у тебя нет мыслей о том, чтобы начать нас убивать самому?» — в свою очередь удивился уже я. «Нет», — ответил он, А я посмотрел в его глаза и не постеснялся применить легилименцию. Он не врал. У него действительно таких мыслей не было. Пока не было. Надо же, не врешь, хмыкнул я. Может быть, ты еще и не безнадежен. У тебя дети есть? Есть, дочка, ответил он. Я не Маклауд, Джеймс. Если Дарья умрет, то я убью всю твою семью. Ты умрешь последним, успев лично пронаблюдать их смерть во всех подробностях. Веришь? Посмотрел я на него. Он поежился под моим взглядом. «Верю», — ответил он. «Но почему я? Почему именно меня? В тебе чувствуется сила, Джеймс, способность вести людей и принимать решения. Поэтому, на всякий случай, предупреждаю, это не угроза ни в коем случае. Просто рассказываю, что случится, если крамольные мысли о смене курса ордена в твоей голове все же появятся и ты начнешь их осуществлять. Но я не собираюсь его убивать, он же практически святой», — не выдержал и возмутился Хортон. «Бывает, что разные глупости в голову лезут, со злости, с горяча, с обиды. Конкретно эта глупость будет смертельна. Все-таки кто-то с такой же фамилией, как у меня, вам чем-то крепко насолил, мистер Гонт», — сделал вывод Хортон. «Том», — улыбнулся я. «Просто Том, зови меня так, нам ведь теперь до Олга предстоит быть вместе, буквально, пока смерть не разлучит нас». Пошутил я. Джеймс несмело улыбнулся. «Расскажите о себе, Том, для летописи. Расскажешь. Давай на ты», — предложил я. «Хорошо, Том», — кивнул Джеймс. «Расскажешь, чтобы такого тебе рассказать», — задумался я. Родился в новогоднюю ночь 1926 года. Мать вскоре умерла. Попал в приют в Ула в Лондоне. Затем учился в закрытой частной школе в Шотландии по стипендии, как одаренный ученик, закончил школу в 44-м, потом долго путешествовал по всему миру, учился разным боевым искусствам, стал мастером, вернулся в Британию в 81-м, умер в горах Шотландии, навещая свою школу, а дальше все просто, стал бессмертным, познакомился с Маклаудом, женился, усыновил ее ребенка от прошлого мужа, в Лондоне встретился с бессмертным Ормом Алавсоном, убил его. В Париже провожу медовый месяц. Достаточно для летописи. Ты мастер боевых искусств, удивился Джеймс, и успел стать им при жизни. Я очень старался. И чем планируешь заняться? Теперь, жить. А как же сбор? Удивился Хортон. Джеймс, ты вроде не глупый парень. Какой к Дзену сбор? А, ты сам-то в него веришь? Внимательно посмотрел на парня я. Но как же, останется только один? Взметнулись вверх его брови. Как может остаться только один? Если постоянно появляются новые бессмертные, сам подумай, это было бы правдоподобно, если бы все бессмертные появились разом, в одно и то же время, а после уже новых не рождалось, тогда да, получилась бы пирамида выживания, на вершине которой был бы один. Но что происходит в реальности? Общее число бессмертных неизвестно, одни убивают других, третьи никого не трогают и живут себе совершенно спокойно. При этом появляются новички, а концепция награды – вечная власть над человечеством. Ни один вид не потерпит над собой владычество представителя другого вида, его свергнут. Да и вообще, ты представляешь себе степень сложности задачи по полной глобализации и выстраиванию властной пирамиды в масштабах всего человечества, да такая империя развалится, еще не успев построиться из-за внутренних противоречий, а правитель заесся так, что сам плюнет на эту идею. Но что тогда по-твоему сбор? Ведь бессмертные упорно рубят друг другу головы. Веками, задал вопрос сильно задумавшийся Хортон. По-моему сбор, это механизм саморегуляции численности особей в популяции. Механизм, который поддерживает нашу численность, например, на одном уровне. На том уровне, при котором остается возможным сохранение тайны, выложил я ему свои мысли по поводу мироустройства, а заодно способ улаживания межличностных конфликтов. «Это не лишено смысла», — кивнул Хортон. «Жестоко, но заставляет бессмертных развиваться, становиться сильнее, заставляет двигаться, не дает вам сидеть на месте в праздности и лени, наслаждаясь преимуществами бессмертия, не позволяет открыто использовать способности, отсеивает слабых и нежизнеспособных. Примерно так», — подтвердил я, что он понял мою мысль правильно. «И что тогда намерен делать ты? Ведь тебя этот механизм саморегуляции тоже коснется». «Не решил еще», — пожал плечами я. «Моему бессмертию нет еще и года. Маловато времени, чтобы определиться». «Понятно», — задумался Хортон. «Ты ведь оставишь нашу встречу в тайне, Том, иначе тебе поставят другого наблюдателя». «Разумеется, Джеймс», — улыбнулся я. «Ты меня вполне устраиваешь. Возможно, даже будем сотрудничать. В чем же, например, если какой-то бессмертный говнюк начнет терять берега, то ты можешь шепнуть о нем мне, а я Маклауду или сам его успокою. Зачем я это предложил? Нет, это не спонтанное решение, а взвешенное и обдуманное. Так или иначе, а от охоты на себе подобных мне не уйти. Но моральный компас и не к месту проснувшаяся совесть не позволит мне просто без разбору рубить всех встреченных бессмертных. Также, я хоть буду уверен, что не невинного избиваю ради своих опытов с животворной силой, а эти опыты будут. Десяток идей уже сейчас требуют проверки. А силенок хватит, усмехнулся он. Ты ведь еще птенец, даже личинка по их меркам. Проверь, оскалился я, или поверь, я очень кусачая личинка, с большими и крепкими зубами. У тебя даже меча нет. Есть, пожал плечами, просто не ношу его с собой. Зачем? Мой противник сам его принесет. Мастер меча, Маклауд. Я мастер без меча. Проверю, хмыкнул он. Проверю. Глава 27. К концу третьей недели нашего пребывания в Париже нами с Лили были исхожены все крупные и средние ювелирные магазины, и даже десяток мелких, некоторые и не по одному разу. Нас даже стали узнавать, учитывая, что пару раз мы на пробу приторговывали алмазиками, мелкими, не больше карата, но с огранкой. Тоже самые простые формы, с небольшими ошибками и недочетами, но при том чистой воды, с химическим составом, близким к одному из африканских месторождений. Меня интересовала в данном случае именно огранка, как она будет оценена, на какие детали будет акцентировано внимание, ну и, соответственно, наработка отношения. Отношение владельцев этих магазинов, как к эксцентричному хорошо, дорого одетому джентльмену, на дорогой спортивной машине, который интересуется явно не просто так, ну и какая-никакая прибыль. Мсье Гонт, поприветствовал меня хозяин небольшого ювелирного магазина, выбранного мною из-за достаточной серости ведения здесь дел. Откуда я это узнал? Так ли гелименция же? Я ж эти недели не столько слова слушал, которые мне говорили, сколько по головам шарился, выискивая то, что мне не говорили. Рад снова видеть вас и вашу супругу в моем скромном заведении. Взаимно, месье Дени, взаимно, пожал я руку этому смекалистому мужичку 38 лет, коренному парижанину, успевшему к своим годам обзавестись 20-летней красавицей женой, собственным делом, собственным домом и собственной яхтой, благодаря ведению дел с несколькими личностями, предпочитающими оставаться в тени, и совершению сделок, не предполагающих выписку чеков. Вас интересуют новые поступления бриллиантов? Как раз вчера я получил партию превосходных камней из Израиля. Камни мелкие, но чистота и огранка выше всяких похвал. Хотите посмотреть? Разливался он соловьем, указывая на одну из дальних своих витрин. С удовольствием, месье Дени, с удовольствием, улыбнулся я. Давайте взглянем на ваши камни. Вы же знаете, как меня занимают разные стили и почерки мастеров при огранке. Особенно, если это работа израильских ювелиров. Я слышал о них много хорошего. Прошу сюда, достал он бархатную подложку с бриллиантами и поднес ее к свету. Я достал из кармана плаща свой монокуляр и принялся с интересом рассматривать предоставленные образцы, комментируя и слушая комментарии. Лили в это время ходила по залу с Гарри, смотрела сама, показывала сыну. Примерно спустя час новые камни закончились. Хозяин магазина вернул их обратно на витрину под стекло. Месье Дени, а у вас есть место, где мы могли бы поговорить без лишних глаз и ушей? Воровато стрельнув по сторонам глазами, спросил я у него. Конечно, месье Гонт, быстро принял он решение и жестом указал в сторону лестницы на второй этаж. Прошу, проходите. Лили осталась с Гарри в зале, а я поднялся вместе с хозяином магазина в отдельную комнату, судя по письменному столу, бумагам на нем, установленной большой линзе и специальной лампе. Это был его собственный рабочий кабинет. «Я вас слушаю, мсье Гонт», закрыв дверь, повернулся ко мне он. «Мне в Америке, по случаю, досталась за бесценок одна занятная вещица, мсье Дени, не могли бы вы на нее взглянуть?» Достал я из другого кармана своего плаща, а что поделать, денек выдался холодный, да еще и дождик то и дело начинал моросить, вот и пришлось одеться по погоде. Стал выглядеть, как классический бессмертный, небольшую плоскую красного бархата коробочку. Прошел к столу и, включив лампу, открыл принесенный футляр. Внутри на белом атласе располагалась небольшая подвеска-кулон из золота с каплевидным ограненным рубином. Камень был на 12 карат, голубиной крови и почти совсем без дефектов, химическим составом соответствовал месторождению в Бирме. Я начал над этой подвеской трудиться еще в Нью-Йорке, и продолжал совершенствовать день за днем, можно сказать, душу вкладывая в это произведение искусства. Было даже жаль его выставлять на продажу, но больше, чем оставить его себе, мне хотелось услышать мнение о ней и цену. «Сейчас посмотрим», – пробормотал хозяин магазина, усаживаясь за стол и беря подвеску в руки. Затем он настроил свет и линзу, после чего полностью ушел в изучение камня. Я терпеливо ждал, не мешая и не подгоняя человека, прекрасно понимая, что у него сейчас творится в голове, ведь если я не напортачил где-то, то цена этой вещицы переваливает за миллион американских долларов. Точнее не понимал, а видел, так как продолжал плотно контролировать разум этого торговца. И сумма там крутилась даже больше моих ожиданий, около 2 миллионов. Это было приятно, очень льстило моему самолюбию. Наконец, спустя полчаса, хозяин магазина оторвал свой взгляд от камня и поднял его на меня. «Потрясающая вещь, мсье Гонт», — признался он, понимая, что врать мне будет бесполезно, так как давно и твердо успел усвоить, что я разбираюсь в теме. «Что вы планируете с ней сделать? Продать?» — тяжело вздохнул я. «Понимаете, красивая жизнь и молодая жена — все это требует денег, и требует постоянно. Вот и приходится чем-то жертвовать, как-то крутиться. И какую сумму вы рассчитываете за нее выручить?» — осторожно уточнил он. «Примерно 1 300 000, если в долларах. Все же камень огранен самим Кридом, а это сами понимаете». «Кридом?» – удивился мужчина. «Вы разве не слышали о Криде?» Сильнее него удивился я. «Это швейцарский ювелир, потомок династии ювелиров, эмигрировавших еще из царской России. Он берется только за огранку самых лучших и дорогих камней. Тут даже его клеймо на самом камне есть». «Клеймо?» – удивился хозяин магазина, ничего подобного не заметивший, да и не слышавший о таком никогда раньше, что было естественно. Идею микромаркировки камней я нагло своровал из своего времени, точнее из времени Васи Сенсея. Там эта процедура становилась обязательной и проводилась под контролем государства. Здесь же еще ничего подобного не было. Вот я и решил сделать это своей фишкой. «У вас микроскоп есть?» «Найдется», — кивнул мужчина и отошел к стоящему в углу комнаты шкафу. Открыл его и достал хорошей дорогой микроскоп, какие иногда использовались в ювелирном деле. «Вот здесь, на самой нижней грани лицевой стороны камня», — показал я на подвеску. Мужчина сноровисто поместил нужный участок камня под объектив и припал глазом к окуляру. «Невероятно!» — воскликнул он. «Как ему это удалось? Никто не знает, как именно он добивается такого результата. Это его секрет», — со значением заявил я и тоже посмотрел в освободившийся окуляр. Хотелось еще разок полюбоваться своей работой. Под микроскопом в центре грани красовалась надпись, состоящая из 4 слов, выведенных красивым рукописным шрифтом на кириллице по-русски. «Виктор Крид, слеза пламени». Подпись располагалась ровно над названием камня, но буквы в названии были немного крупнее. Такая вот фишка. Потрясающе. Продолжал делиться эмоциями Дени. «Так как насчет продажи, решил я вернуть разговор в конструктивное русло. Я готов выкупить у вас эту вещь, мсье Гонт», — решительно заявил он. «Но откуда она? Не висит ли на ней какой истории? Не могу сказать, месье Дени», — развел руками я. «Поэтому и 1 300 000, а не 2 миллиона, которые эта вещица реально стоит. Вы же не станете этого отрицать?» «Не стану», — тяжело вздохнул тот. «И по той же причине расчет наличными, месье Дени, но у меня нет такого количества наличных», — воскликнул хозяин магазина в отчаянии. «Я могу зайти за деньгами позже», — равнодушно пожал плечами я. «Как только вы их приготовите». «Зайти?» — удивился формулировке он. «Конечно, подвеска останется у вас, а деньги я заберу на днях, как только вы их приготовите. Мы ведь доверяем друг другу, верно?» Заглянул я ему в глаза самым добрым и дружелюбным своим взглядом. Тот почему-то вздрогнул и поежился. «А я ведь совершенно не собирался его пугать. Какая в этом нужда, если я и так свободно пасусь у него в голове, вкладывая мысль о недопустимости нечестной игры со мной? Конечно, доверяем. Разве может быть иначе?» — поспешил возмутиться он. «Итак, договорились?» — уточнил я. «Договорились», — тряхнул головой и протянул мне руку для пожатия хозяин магазина. «1 300 000 долларов. За деньгами зайду послезавтра. Успеете приготовить?» «Успею», — что-то прикинул в уме он и пожал протянутую руку. «Вот и славно», — улыбнулся я. «Подвеску оставляю вам, После этих слов Дени аккуратно убрал кулон обратно в коробку, затем закрыл его в сейфе. И мы вышли из кабинета, начав спускаться вниз, когда меня настигло это ощущение близости сильного бессмертного. Заподозрив неладное, я ускорил шаг и, вывернув из-за угла лестницы, увидел его. Мавр в дорогом черном костюме, черном плаще, шляпе и с белым шарфом на шее и зеленой гранатой шашкой в правой руке, из которой уже выдернута чека. Ксавье Синклод, дзын. Не время же еще, он же в Париже начать куролесить должен был только в 90-х. Откуда он здесь? Или я просто канон недостаточно хорошо знаю? Мысли шли фоном. Тело отреагировало практически само, не успел я толком осознать, кого именно вижу перед собой, а верный кабар, брошенный уверенной рукой, уже воткнулся щеголю в горло до самой гарды, перерезав сонную артерию и еще кучу всяких жизненно важных сосудов. Сам же я со всей доступной мне скоростью летел к еще живому, еще стоящему на ногах телу Синклода. Успеть, перехватить, не дать сработать шашке. И успел, перехватил кисть с зажатой в ней газовой гранатой левой рукой, а правой выдернул кабар из горла Ксавье и им же отрубил кисть, держащую гранату, от остальной руки. Я замер, тело рухнуло на пол, заливая ковер кровью из ран. Продавщица завизжала, Дени, выбежавший вслед за мной, побледнел, позеленел и зажал рот рукой, судорожно пытаясь справиться с желудком. «Чего визжишь? Вызывай скорее полицию, дура!» — грубо прикрикнул на девушку за витриной я. «Дени, быстрее липкую ленту, скотч, веревку, проволоку, что-нибудь. Я долго не удержу гранату. Сейчас, сейчас!» — засуетились, вышедшие из ступора люди. Лили потихоньку спрятала обратно волшебную палочку и вывела ребенка на улицу. Я же взял от двери стул охранника, продолжавшего держать меня на мушке своего револьвера, поставил этот стул рядом с телом Синклода и уселся на него. Меня самого слегка потряхивало. Запоздало пришло понимание, что задержись я еще хоть на пару секунд, и Лили с Гарри были бы уже мертвы, если бы Лили не успела отреагировать и начать колдовать. А она вроде бы даже палочку умудрилась вытащить. У нее же как-никак боевой опыт прошедшей магической войны за плечами. Чай не девочка-институтка. Но все равно, надо же еще разобраться, понять, что именно кастовать, от чего защищаться. А время шло на секунды после срабатывания шашки. Прибежал Денис с мотком липкой ленты и принялся под моим руководством наматывать ее на гранату, прямо поверх мертвых пальцев отрубленной кисти Синклода. На самого Дени страшно смотреть было, пока он этим занимался. Зеленый, глаза бешеные, руки трясутся, губы прыгают, но делает, наматывает. Жить-то хочется. Полиция приехала быстро. Тело упаковали и увезли. Лили уехала к Дарью вместе с сыном, а я остался отвечать на дурацкие вопросы. «Здравствуйте, я инспектор Лири». Вежливым, но раздраженным и жестким тоном обратилась ко мне прибывшая с полицией женщина в светло-коричневом плаще. «Здравствуйте», — встал со стула и поприветствовал ее я. «Меня зовут Том Гонд. Это вы убили грабителя?» — не стала тянуть она. «Я», — тоже не стал отрицать я. «Зачем? Жить очень хотелось», — пожал плечами я. «Но с чего вы взяли, что вашей жизни угрожает опасность?» «Увидел, как он выдергивает чеку из гранаты и собирается ее бросить. А если граната окажется не настоящей, сути дела это не изменит. Ювелирный магазин, непонятный человек достает из кармана гранату и выдергивает чеку. Ваши действия, инспектор, если еще учесть, что в той же комнате находится ваша беременная жена и сын, и что вы сделали?» — не стала отвечать на провокационный вопрос она. Бросил нож ему в горло, перехватил гранату, выдернул нож и им же отрубил кисть руки преступника. «Вы всегда носите с собой боевой нож, когда идете в ювелирный магазин?» — голос ее так и сочился сарказмом. «Даже, когда иду за хлебом в магазин через дорогу от дома, я всегда ношу с собой нож, на который, между прочим, имею все необходимые разрешительные бумаги, инспектор. Носил бы пистолет, но с ним гораздо больше мороки при пересечении границы, а я часто путешествую. По-вашему это нормально, мистер Гонд? Я богатый человек, инспектор. У меня много врагов, а еще больше просто завистливых людей, которые хотят отобрать мое богатство тем или иным способом. Похищение меня или членов моей семьи, ограбление, угон автомобиля, вымогательство, угроза жизни. Для состоятельных людей такие вещи – норма. Приходится быть осторожным. Странная логика. Почему тогда не нанять охрану? Как раз подумываю об этом, — кивнул я, соглашаясь с этой мыслью. Просто еще не успел этого сделать. Допустим, но откуда такие навыки? Убить человека совсем не просто психологически, а уж сохранить хладнокровие рядом со свежим трупом. Чувствуется, что вам это не впервой. Я учился в медицинском. К моргам и трупам успел привыкнуть, пожал плечами я. Это не объясняет вашей сноровки в обращении с оружием, мистер Гонд. В Африке всегда жарко, инспектор. А в медицинском я так и не доучился, продолжил я сочинять свою макгловскую биографию, которой раньше забыла заботиться, будучи занят решением других вопросов. В Африке, удивилась женщина, именно. Подробности, извините, вам ни к чему. То есть вы были наемником, прищурилась она. Повторюсь, инспектор, подробности вам ни к чему. Если уж так интересно, то посылайте официальный запрос через британское консульство, но сомневаюсь, что вам ответит. Даже так, мистер Гонд, нахмурилась она. Именно так, инспектор, кивнул я. По какому делу вы в Париже? Провожу медовый месяц со своей женой и ее сыном, инспектор. Что вы делали в магазине? Выбирал украшения в подарок своей жене. В отдельном кабинете? Меня интересовало очень дорогое украшение, инспектор. Купили? Нет, мы не сошлись в цене.